Глава 14, в которой герой иногда не понимает, то ли плакать, то ли смеяться. И главное, как вовремя. Так бы в обычной обстановке я бы сказал что-то вроде «Ух ты!», а сейчас вообще не до того. Разве только вот что интересно, никаких сопутствующих сообщений нет. И я, если честно, предполагал, что вслед за тем, как люди Хасана выполнят свою работу, непременно будет надпись, сообщающая мне о том, что дедушка Уэс вернулся в этот мир, за что все гельты с радостью мне соорудят роскошный надгробный камень, после чего меня под него и положат. Или что он выдаст мне пару квестов мудреных. А нет, выдали награду, и все. Даже как-то обидно, а поговорить? Впрочем, ерунда это все. И хорошо, что без дополнительных хлопот обошлось. Мне все эти конфессиональные дрязги по барабану. А совсем идеальной была бы ситуация, при которой оба хитроумных Годи на том свете оказались. «М-да», — сказал Хануман, — «надо было что-то посложнее выдумать, попакостнее, может...» «Но-но», — возмутился я, — «не жухай». Слово сказано и услышано, а что мои верх берут, так это только показывает то, насколько они хорошие воины. Это показывает то, что ты сам шельмец. Недовольно откликнулся голос под потолком. Кабы не твой амулет, шиш бы они победили. А что, уже? Оживился я. Почти. Мрачно подтвердил Хануман. Точнее, уже да. Где-то в глубинах храма брякнул гонг, надо полагать, что он ознаменовал мою победу. «И ведь даже не погиб никто», — посетовал Хануман. «У меня, понимаешь, с призраками плоховато в последнее время. Всех старых перебили, а новых нету. Бывает так. Вот думал за счет тебя с приятелями подновить этот участок производства. Но, видно, не судьба». «Бывает». Тактично посочувствовал ему я и сразу же спросил. «Так как насчет моего вопроса? И вот еще что. Где мои люди? Они сюда вернутся?» «Да прямо!» Брюзгливо отозвался голос. «Нечего им по моему храму туда-сюда шастать. У меня тут непроходной двор. У входа они тебя ждать будут, не волнуйся. Я свое слово держу». Мне стало хорошо. Все целы. Еще один квест, считай, пройден. Нет повода для печали. «Но, коли держишь, так давай. Поведай мне, где искать печать?» – потребовал я. «Печать!» – распевно произнес голос. «Печать, стало быть!» «Вот скажи мне, человек, оно тебе надо? Сейчас здесь, в Ротермарке, в наличии некое подобие равновесия. Условное. Но все же равновесие, а припрутся опять эти обитатели небесных чертогов, и все. Оно рухнет. Склоки, свары, тут не урожай, там бедствие, я же их знаю». «Если честно, нафиг мне это не нужно», — не стал скрывать я. «Как по мне, хоть бы они все в великом ничто сгинули». «Так и пусть сгинут», — с готовностью поддержал меня голос. «А я тебе вместо обещанной информации в обе руки добра отсыплю от души. Хочешь, ковер-самолет? Он тут один такой, на весь континент. Представляешь, ты не маг, не король, а на ковре-самолете. Или вот, хочешь меч великого героя Тартая? Такая штука, что ты? Или просто денег? Много-много денег». «Хочу», — не стал скрывать я. «И то, и другое, и денег. Хочу, но не могу. Понимаешь, прищемили мне одно место дверью, и если я в сторону вильну, то ее совсем закроют. И тогда мне белый свет совчинку покажется». «Хе-хе-хе!» вздохнул голос. «Нет, не осталось в Файроле истинных бунтарей, тех, что без инстинкта самосохранения живут, по воле сердца. Горько и печально мне на это смотреть». Вами выполнено задание «Указующий перст». Награды за выполнение. 4000 опыта, 3000 золотых, перстень из обезьяньего храма. Держи, заслужил. И по камням храма, звеня, покатился перстень, вылетевший непонятно откуда. Спасибо, не стал чиниться я и, нагнувшись, подобрал его. Забавный перстенек, золотой. Дужка в виде сплетенных лиан сделана, а на том месте, где обычно бывает камень, красуется обезьянья мордочка. Пусть будет, только вот надевать я его точно не стану. Ученые уже подобным вещам давно не доверяют. Так, стоп. А указание дороги? Квест закрылся, а инструкции я не получил. Да ладно, не волнуйся, с ехицей сообщил мне Хануман. По лицу вижу, как напрягся. Значит так, люди твои были в моих коридорах хороши. Молодцы они были. Но и ты им помог. Причем магией. Одно на одно дает такой результат. Я тебе дам наводку на место, где та печать находится, но точного указания, такого, что прямо вот пойди и войди, не дам. Не шуми, все по-честному. И, ладно, еще кое-что посоветую от себя лично. Я и впрямь решил было возмутиться, но не успел. Он эту попытку пресек на корню. Хотя и правильно. На кого шуметь-то? На голос под потолком. Его же не видно. Ни в бубен дать, ни похоронить потом. «Идет», — согласился я. «Давай наводку». «Ищи старый город под землей», — добавив заупокойности в голос, изрек Хануман. «В толще земли Роттермарка скрыто несколько древних городов. Иные еще демиургов помнят, но такой только один. Некогда в нем жили люди, а не гномы, извечные обитатели подземелий. Сейчас же там живет только ветер и звуки. Но этого достаточно, чтобы его огибали стороной даже те, кому вечная тьма, родной дом и неведом страх». «Это все описательная часть», — сообщила голосу, который замолк, закончив произносить текст. «Где его искать-то? Место можно назвать поконкретнее? Тут под землей полноразмерный второй континент разместился. Я там до конца времен буду лазать». «Да что ты поделаешь? Опять под землю лезть?» «Одно хорошо. Это явно город не из тех трех, которые странник драконит со своей командой. В этом случае Хануман назвал бы его город-государство. Как их там? Неван, Дагос и Уртау? Нет, эти мне даром не нужны. Мне одного хватило за глаза. И это, я ведь в него даже не заходил». Впрочем, веселого все равно мало. Если он не сформулирует хотя бы направление, то я и этот город до Морковкиного заговения искать буду. «Не бурчи», — попросил меня Хануман. «Слушай, ты молодой мужик, а сварливый, как старуха. Ну нельзя же так». «Тебе легко говорить, не остался в долгу я. Тебе в своем храме сидеть и новые шутки выдумывать, а мне просторы фаерола копытить». «Если ты до своей цели доберешься и дело это до ума доведешь, недолго мне в этом храме сидеть», — печально сообщил мне голос. «Думаешь, что они обо мне не вспомнят? Еще как вспомнят. И то, что я ничего не сделал для их возвращения, тоже не забудут. Так что мне спокойно жить только до их возвращения, не дольше». «Да. Мне стало как-то неловко перед ним. Слушай, я правда не могу отказаться от этого дела. Вот клянусь тебе, сам не хочу этим заниматься, но никак». «Да это понятно. Чего ты сипятишь?» – отозвался Бог. «Взяли тебя в оборот, запустили как белку в колесо. Хе-хе-хе. Я потому тебя и не убил. А за что?» «Ладно, слушай. Место это не в горах, но недалеко от них. Некогда Сумакийские горы были куда больше по размеру. Но вот когда демиурги мою родню пинком под зад из Айкумена вышибли, землю крепко тряхнуло. Горы отодвинулись, а все, что было на них или около них, там по-разному вышло». «Родню. Он по факту сейчас признал, что Бог. Спросить, что ли, как это он отвертелся от изгнания? Хотя нет, не буду. Ну его от греха. Значит, около Сумакийских гор, под землей город. Город около Сумакийских. Да ладно! Да нет! Это нечестно, блин! Вам предложено принять задание «Город в вечной тьме». Данное задание является третьим в цепочке квестов «Путь ко второй печати». Условие. Отыскать заброшенный город, который скрыт где-то под землей неподалеку от Сумакийских гор. Награды за выполнение задания. 7000 опыта, 5000 золотых. Свиток с умением рандомно. Плюс 100 единиц к показателю здоровья. Получение следующего квеста цепочки. Принять? Твою-то мать! Я судорожно открыл карту, пролистал ее и высказался куда более грубо. Красное пятно, приличное по размеру, неприятно пульсировало неподалеку от сумаков, как и говорил Хануман. Походу, я этот город даже видел краем глаза. Меня мимо него проволокли до Игары, когда вели в свой обиталище. Ну вот, я знаю, где печать, но радости мне это не добавляет. «А ты думал, что в сказку попал?» — насмешливо спросил у меня хозяин храма. «Да ладно тебе, это не самое паршивое по местонахождению печать, поверь мне». «Куда уж хуже», — пробормотал я. «Если голову не сложишь, узнаешь куда», — пообещал мне Хануман. «Ладно, вот тебе обещанный совет. Те, кто некогда там жил, не любили шума. Они и сейчас его не любят. Не шуми, и, может быть, ты добьешься желаемого». Господи, ну когда эти загадки кончатся, а? «А поподробнее?» — попросил у него я. «Что хотел, то сказал. Что тебе потребно было, ты получил». Пресек мои поползновения Хануман. «Все, покинь помещение. Мне теперь надо подумать, на чьей стороне быть, когда все начнется». «Что начнется?» — не смог устоять перед соблазном задать вопрос я. «Что начнется, то и начнется». Мне в грудь ударило что-то вроде воздушного кулака, выбросив в коридор за пределами зала. Как только я оказался там, хлопнули створки дверей, закрывая в него проход. После щелкнули замки, а после, видимо, для верности, все это закрыла каменная плита с гулким уханьем, рухнувшая откуда-то сверху. Я поднялся на ноги и побрел к выходу, натыкаясь на стены. Темнота была, хоть глаз коли, все факелы потухли. Впрочем, заблудиться тут было проблематично, так что я шагал спокойно, переваривая услышанное. Ну, начнется все более-менее ясно. Он говорил про возвращение в этот мир своих родственников, а вот с на чьей стороне — это было непонятнее. То ли он заранее предвидел конфронтацию возвращенных богов, то ли что-то другое. Вопрос «что?». У меня было две версии, но уверенности в том, что хоть одна из них верна, не было. «И не приходи больше сюда! Не надо!» — услышал я за спиной голос обезьяньего бога, когда почти подошел к светлому пятну выхода. «В третий раз ты здесь найдешь только беду на свою голову! Ты отсюда вообще никогда больше не выйдешь и будешь вечно скитаться по коридорам моего дома! Ни живой, ни мертвый. Это не угроза. Это констатация факта. Запомни мои слова». «Запомню», — пообещал я, не оборачиваясь. Что-то изнутри мне подсказывало, что не стоит этого делать. «Вот и хорошо», — мягко сказал мне Хануман, и его рука или лапа мягко подтолкнула меня к выходу. «Вот и молодец. Вот и иди отсюда, и никогда больше не возвращайся». Дважды мне повторять не пришлось. Я быстро преодолел остаток пути из тьмы к свету и выскочил в душно-пряный рай джунглей юга. «Ага!» – заорал рыжий, который, к моему удивлению, ничего в данный момент не жевал. «Ну, как мы их всех?» «А как они нас?» Гунтер держал в руках свой доспех, на котором отчетливо были видны три царапины, глубоко пробороздившие сталь. «От меня кузнец в замке скоро прятаться будет. Ну вот, не везет мне в последнее время. То одно с доспехом, то другое». «Так жизнь такая, братка!» Флосси очищал правое лезвие секиры от потеков черной крови. «Война, понимаешь? Это раньше хорошо было. Закинешь себя пивка пару кувшинов и на боковую. А теперь вон на! Как ты там сказал, Гунтер? То одно, то другое. Вот-вот. И что ни день, то что-то новое. Я вот лично эдаких размеров змеюку, как в этом коридоре, никогда не видал до этого. И кровянки такой, как у нее, тоже. Это где видано, чтобы она сразу запекалась на лезвии, да так, что не оттереть потом. Фу!» Флосси смачно харкнул на сталь секиры и начал дальше ее натирать пучком травы. Назир сидел на траве рядом с братом Михом, смотрел на все это дело с прищуром и жевал травинку. На щеке у него красовалась свежая царапина. «Братцы!» Я отвесил НПС земной поклон. «Спасибо вам и за то, что помогли, и за то, что живы остались». «Ну, за последнее ты зря». Ленокс взъерошил рыжие волосы. «Кто же доброй волей помирать-то хочет? Я таких дурней не знаю». «Не-не, бывают», — ответил ему брат Мих. «Особенно из поэтов или философов. У нас в столице таких хватает. У них вечная неудовлетворенность от жизни, а оттого интерес к ней снижается. И они всякие глупости придумывают. То в петлю лезут, то вены режут. Ущербные люди. А еще они думают, что как только умрут, то немедленно их стихи читать начнут, и следом за этим придет к ним слава. Может, оно и так, но толку-то от этого нет. Ты же сам уже все откинулся. Что тебе с той славы? Чокнутые одно слово». «Знавал я одного поэта». Гунтер еще раз печально взглянул на доспех. «И вправду, люди нездоровые. Они даже, как бы это сказать, они вроде как люди, но не совсем люди. Некое боковое ответвление от рода человеческого». «А поэты-гномы бывают?» – лениво спросил Назир, который сегодня был на редкость разговорчив. «Наверное», – пожал плечами Гунтер, – «но они точно не смогут повеситься». «Почему?» – поднял голову Флосси. «У них шеи нет», – жалостливо сказал рыцарь. Ему явно было жаль гномов. «Странное дело. Впервые за не знаю сколько времени мне не было куда спешить. Управились мы быстро, Сайрин мое поручение наверняка еще не выполнила, вот и выходит, что я сейчас полностью свободен». «А не выпить ли нам пиво?» – громко спросил я у своих друзей. «Так угости!» – немедленно отозвался Ленокс. «И пожрать надо взять чего-нибудь». «Ярл, так может в копченую треску рванем?» – немедленно встал на ноги Флосси. «Там эль отменный, жатва тоже. А еще цены доступные и подавальщицы симпатичные». «А это где такая?» – озадачился я. «Так в Хексбурге». Вытаращился на меня туалетный. «Нам ее тогда Свен Селедка показывал. Или тебя тогда не было? Я еще в тот раз нажрался до изумления». «Я тебя недавно знаю, но подозреваю, что этой фразой заканчивается любой твой рассказ», – обличительно заявил Назир. «Эль!» Гунтер задумчиво покачал головой. «Не вижу причин, почему бы не пропустить пару кружек». Я достал свиток портала, причем последний. Надо прямо сейчас в Хексбурге запас пополнить и в гостиницу сходить, кое-какое добро в сундук скинуть от греха. С учетом того, куда мне предстоит отправиться, это совершенно не лишняя предосторожность. Вот зачем вспомнил? Только что так славно было и на тебе. Внутри как лампочку выключили. Хотя, Теперь мысль о том, что мне снова надо лезть в те паршивые места, она все равно никуда не денется. Это часть человеческой природы. И если ждет тебя некое неприятное дело, причем неминуемое, но немного отдаленное во времени от настоящего момента, по той или иной причине, воспоминание об этом непременно будет всплывать в голове. И можно быть уверенным в том, что в самый неподходящий для этого момент. И сразу же все портить, забивая собой приятные эмоции. Тут только одно средство поможет. Надо поскорее с этим делом разделаться, иначе воспоминание о нем может перерасти в фобию. И будешь ты ходить, приговаривая: «Вам-то хорошо, а вот мне...» Хотя здесь особый случай. Здесь все непросто. Я тогда в лапы дуигаров попал, когда с парохода в воду свалился. Как он там бишь назывался? Великий надземник? Великий подземник? Да, точно. Великий подземник. Но вот это место падения я не факт, что вспомню. А для открытия портала это важно. Дорогу в город дуигаров я вообще не помню. Меня тогда так покромсали в драке, что я только об одном думал. Как бы коньки не отбросить. Шаман, правда, меня подлечил, но так, контурно. И дебаф еще какой-то навесил. Гипотетически можно попробовать портироваться, собственно, на место драки с дуигарами. Вот его я худо-бедно представляю. Там ступени были, развалины сторожевого поста. Но все так смутно вспоминается. Было-то это далеко не вчера. Нет, я отлично помню город дуигаров. Туда попасть можно проще простого. Но вот именно в это место я точно не сунусь. Это вообще за гранью здравого смысла. Сожрут и имени не спросят. И совсем уж жаль, что я не зафиксировал в памяти этот заброшенный город, точнее его окраины. Остались какие-то рваные обрывки воспоминаний, арки, лестницы. Но дуигары тогда завинтили совсем уж жуткий темп передвижения. Как видно, что-то про него знали и чего-то боялись. Потому ничего такого, за что можно было бы зацепиться, я не смог припомнить. «Но мы идем!» Ленокс нетерпеливо подпрыгивал на месте. «Ты чего замер? Я жажду отпробовать Северного Эля. Мне Флосси про него столько рассказывал. Брешет наверняка, что он лучше нашего пива». «Гельское пиво! Фе!» Обиженно проворчал Флосси. «Сказал бы я, что такое ваше пиво, да последние зубы жалко!» И я махнул свитком портала, и голубое окно привычно замерцало перед нами. В Хексбурге мы разделились. Мои опричники шумной толпой, привлекая внимание немногочисленных игроков, отправились в кабак. Я же остановился около торговца, давно памятуя простую истину, усвоенную на собственных ошибках и гласящую. И если свитков портала в инвентаре нет, то плюнь на все и купи их непременно, при первой же возможности. В противном случае долгая и счастливая игровая жизнь тебе не гарантируется, и винить потом в этом, кроме себя, никого не следует. «Твоя свита?» – поинтересовался у меня за спиной смутно знакомый голос. «Вот что тут в Файроле за привычка у всех окружающих? Все время говорит мне в спину. Что, так трудно обойти меня, глянуть в глаза, радостно поулыбаться? Ну или наоборот, зловеще оскалиться? Нет, надо непременно носить какой-то элемент неожиданности, какую-то левую интригу. Фу! Такими трюками пользуются только писатели-любители сомнительных самиздатовских сайтов, которые неустанно кропают многотомные и крайне посредственные эпопеи. Им это простительно, на то они и графоманы. Но в жизни-то, пусть даже и игровой, это на кой делать?» «Ась?» – отозвался я, расплачиваясь с продавцом. Голос я так и не узнал. Поворачиваться к говорившему мне было не ко времени, а отвечать что-либо невесть кому – это без меня. Слово «не воробей» вылетит и нагадит так, что потом полгода разгребать это будешь. «Говорю, все с НП сносишься, как дурак с писаной торбой», – уточнил некто. Впрочем, свитки порталов уже были в моем инвентаре, и я повернулся посмотреть на любознательного товарища. Увы, но этот товарищ мне давно был не товарищ. В прямом смысле, я его, помнится, из списка друзей с особым удовольствием выбросил. На меня с улыбкой глядел Айголин, лучник, эльф и карьерист. Тот самый, с которым я некогда проходил отбор в клан Буревестники, и тот самый, который ради доброго слова Элины был готов пустить меня в расход. Однако он времени зря не терял. 97-й уровень, а начинали-то мы с ним почти одновременно, и шмотки козырные, сразу видно, у меня глаз уже примелькался на это дело. «Ну, игрокам доверия нет, вот дружусь с неписями», дружелюбно ответил я ему, прикидывая, случайная встреча или нет. По всему выходило, что случайная. Никто вообще не мог знать, что я тут окажусь, включая меня. «Ты все за тот случай на меня дуешься?» — искренне удивился эльф. «Ну и зря. Старик, это игра. У нее есть правила, писанные и неписанные. Интересы клана всегда в приоритете. Это одно из них. Ничего личного тогда не было. И потом, все же закончилось благополучно». «Ну да, ну да», — покивал я. «Ладно, это все дела былые. Как сам, как в клане. Илину еще не сместил». «А я из Буревестника ушел». Айголин потыкал пальцем вверх, как бы предлагая мне увидеть над ним отсутствие кланового значка. «Не сложилось у нас с ней. Не возникло химии». «Слушай, ну у тебя и формулировки. Аж передернуло меня. Какой химии?» «Недопоняли мы друг друга», — пояснил эльф. «Да и потом, у нее и до того мания величия была, а с тех пор, как она к двойным щитам прибилась, совсем башню снесло». «Не вижу противоречий». Я щелкнул пальцами. «Сильный альянс. Чего тебе там было не так? Самое место для удачного роста. И уровневого, и социального». «Не самое», — хмуро ответил Айголин. «Чего-то он темнит. Не иначе, как накосорезил в чем-то. Что-то не так рассчитал и получил пинок под зад. Ха, так ему и надо». «А ты, я гляжу, тоже поднялся». Глазастый эльф явно меня уже изучил и заметил значок клан-лидера, который можно было скрыть, но не убрать полностью. «Вроде ты к таким вещам не слишком стремился». «Жизнь исключительно разнообразна. И если я чего и не хотел, так это откровенничать с этим человеком. Слушай, а Элина на меня злобу все еще держит?» «Кто ее знает?» – пожал плечами стрелок. «Поначалу да, было. Она весь замок слюной забрызгала. А сейчас не знаю. Вряд ли. У нее других дел масса. Народ из клана подразбежался. Она теперь молодняк натаскивает по полной». «Сколько же его натаскивать можно?» Я почесал затылок. «Или это уже новый набор? Я тогда на севере...» «Новый, новый», — покивал эльф. «Скажу тебе так. От того клана, в котором ты когда-то был, дай бог, 10% осталось старого состава». «Ну и хорошо. Если старый состав хоть какой-то зуб на меня имел, то новому я точно нафиг не нужен. Хотя и старый состав меня не знал толком. Чего себе врать?» «Ладно», — я хлопнул в ладоши. «Был рад повидаться». «К себе меня не возьмешь?» — напрямую спросил Айголин. «Я понимаю, неприятный момент между нами был, но согласись, я в спину тебя не бил и подлянок не строил. Уровень у меня нормальный, какой я боец, ты видел, и клану, который меня принял, я служу честно». «Ну да, вроде все так. Но только чего он с таким уровнем ко мне просится? Я так думаю, что почти все серьезные кланы его, если не с руками оторвут, то нафиг при встрече не пошлют точно. Впрочем, чего гадать?» «А тебе-то мой клан зачем?» – негромко спросил я у него. «Он маленький, не героический, заштатный, я бы сказал, провинциальный. У тебя уровень, опыт. Зачем?» Я крепко налажал. Айголин тоже понизил голос. «Ввязался в одну интригу, хотел подняться, и меня сдали. Теперь в крупные кланы меня не возьмут. Хаев всех пробивает, ты же знаешь». «Не знаю». Даже не догадывался об этом. «Любопытно, что за интрига была?» «Это уже не по игре, мне интересно. Это профессиональное». «А в маленьких кланах нет?» – уточнил я. «У них таких возможностей нет», – не стесняясь сказал эльф. «Да и зачем это? Вот тебе это нужно? Если бы ты меня не знал, ты бы стал наводить справки». «Нет, скорее всего», – признал его правоту я. «Просто поговорил бы и все. И по личным ощущениям и впечатлениям решение бы принял. Да и лидер из меня». «Про то и речь», – Айголин засмеялся. «Но мне к знакомым идти куда удобнее, чем невесть кому». Я призадумался. «Серьезно, он не крыса, этого за ним не было, но и теплых чувств он у меня не вызывает. При этом серьезный игрок, хороший тактик, приличный координатор. Я урочи Гринвард не забыл». «Подумаю». Без иронии, без подколки, ответил ему я, помолчав. «И посоветуюсь кое с кем. Только сразу скажу. На серьезный пост в клане не рассчитывай. У меня все места уже заняты». «Понятное дело», кивнул эльф. «Сначала меня посмотреть надо, а там видно будет». «Давай так. Я денька три пока побегаю, покачаюсь, а ты подумай. Если через 3 дня не напишешь, значит не сложилось. Ну, а если что надумаешь, можно еще раз пересечься». На том мы с ним и расстались. Он зашагал к выходу из города, я же пошел в трактир, раздумывая о том, что надо это все изложить Кро и Вахмурке. Их мнение в этом вопросе может оказаться определяющим. Тем более, что Вахмурка его, по идее, знать должен. Они у буревестников не могли не пересекаться, да и Кро тоже. А в кабаке веселье уже началось. Мои опричники оккупировали стол в углу, и оттуда раздавался соответствующий для этого места шум и гам. «Скажешь, это плохо!» Гудел, как шмель Флосси, подсовывая рыжему, который грыз кусок жирной свинины, очередную кружку эля. «Плохо? Вот ты попробуй этот, зимний! Это же поэма, дубина ты горская! Это каватина!» «Батюшки! Откуда он слов-то таких нахватался?» «Не верю, что в нужниках, которые он чистил, энциклопедические словари для соответствующих нужд лежали». «Кислятина!» Вылокал одним махом полкружки Ленокс. «Как есть!» «Зря ты!» Заступился за северного производителя брат Мих. «Очень даже недурственный напиток. Мне нравится». Я смотрел на своих... Чего уж там, друзей. Как бы это странно ни звучало, и думал о том, что вот как раз под землю-то я их и не возьму. Не потому, что мне их жалко после сегодняшнего... Это все лирика, а просто потому, что там я, судя по всему, должен быть один. Я крутил совет Ханумана в голове так едок, но смысл был ясен и прост. Там нельзя шуметь. Подозреваю, что в самом простом физическом смысле соблюдайте тишину. Это самая разумная версия. А с компанией это невозможно сделать, особенно с этой. Именно в этот момент опричники начали выяснять, кто громче кружкой по столу грохнет. 3 разбилось, остальные выдержали, но элем облились все. Нет, гипотетически там может быть и некий сакральный вариант. Нельзя давать волю эмоциям, например. Пока ты спокоен, тени мертвых тебя не видят. Начал волноваться и все, они открывают охоту. Но и в этом случае... Зачем их с собой тащить? Только загублю понапрасну. Опять же, Флосси у меня привидений боится, наивное дитя фьордов. Нет-нет, идти надо одному. В самом пиковом случае я там умру, и что? Это совершенно не смертельно, извините за каламбур. В любом случае я буду в выигрыше. Во-первых, узнаю, что там, и смогу принять уже обоснованное решение по поводу привлечения сторонней помощи. И во-вторых, у меня будет некая точка для портирования туда. Сейчас у меня нет уверенности в том, что я ей располагаю. И за вещи в этом случае переживать не надо. Кто их там подберет-то? Хотя, надо будет дома форум порыть. Наверняка кто-то когда-то там бывал, что-то видал. Что забавно, я точно знаю, кто в курсе того, что именно происходит в этом городе. Это странник. Он ведь там был и после еще нехорошо разработчик отозвался. Мне об этом паразит вождь с тяжелой ногой на прощание сказал. Разве что отыскать его, полюбопытствовать? Шутка. Это мне легче разработчиков попытать о деталях. Шансов что-то узнать больше будет, причем в разы. Ладно, это все лирика и несбыточные прожекты. А если о конкретике подумать, то начинать путь надо со славного города Малах-Таргака, того, что в Нейложских копьях, откуда я некогда отправился в плавание к Сумакийским горам. И если с порталом не сложится, то придется снова наниматься в охрану на корабль, чего очень не хотелось бы. Не то, что лень или не по чину, а просто времени жалко. Это полные 2 дня, да еще с 8-часовыми сторожевыми сменами. И память тогда надо будет напрячь не слабо, восстановить хронологию предыдущего плавания, чтобы нужное место не пропустить. Хотя это по большому счету утопия. Там пейзаж одинаковый до отвращения. Насколько я помню, и определить точное место, где я тогда свалился с корабля, по определению невозможно. Плюс меня ведь тогда еще в какое-то боковое ответвление занесло, по камням протащило. «Заярло!» – гаркнул Флосси, кружки стукнули, и я присоединился к своим собутыльникам. «Затана!» – поддержал его рыжий и немедленно выпил. «Чудо-богатыря!» – присоединился к здравице брат Мих. Флосси и Ленокс уставились друг на друга, явно предвкушая очередной раунд выяснения того, как меня называть правильно. Зрители поудобнее расположились на табуретах, готовясь к занимательному зрелищу, сопровождаемому виртуозной руганью и рванием кольчуг на груди. Я же в этот момент окончательно утвердил в голове план ближайших действий. Тянуть не стоит, это выйдет себе дороже. И вот еще что. Надо с собой в Малах-Таргак Кролину взять. Насколько я помню квест со сбором меча, тот, который мне некогда дали инквизиторы, и который я по факту ей подарил, с ним связан. Там одна из его запчастей как раз обретается. Опять же, если сяду на корабль, то хоть будет кому мне след платочком белым помахать. Ей несложно, мне приятно. Кстати, забавно. Вот как и на корабле плыть, и в клане появляться. Нет, серьезно. Ладно, я-то выпутаюсь, попрошу Костика и так далее. А если простой игрок, без знакомств и всего такого? И вот как ему играть? Это нарушение баланса. Так нельзя. Я закончила. Сейчас отправляюсь в замок Сайрин. Первый раз за это время мне кто-то написал по внутриклановой почте. Так сказать, с почином. День-то задался, еще одно дело сделано. Жаль только, что расправой прямо сегодня заняться не получится. Во-первых, ее надо как следует спланировать. Такие вещи с кондачка делать не стоит. Во-вторых, со временем у меня сегодня туговато. Коль уж решил отправиться под землю, туда и надо лезть. Опять же, скро это надо обсудить. Людей она набирала, и гнать их из клана без ее ведома это как минимум некрасиво. Ладно, братва. Я поднялся с табурета. Здесь на севере стульев нет, это несерьезно. Тут табуреты крепкие, дубовые, устойчивые. Таким, если по голове треснешь, то все, сразу панихиду можно заказывать. Вы гуляйте, выпивайте, все оплачено, а мне идти надо. Куда это? Возмутился Ленокс с набитым ртом. «Не рушь компанию, Тан!» «Несерьезно», — подтвердил брат Мих. «А посидеть?» «Еще первые кувшины не уговорили!» Флосси постучал по боку одного из них. «Ярл!» «Парни, у меня уважительная причина!» И я сальновато им подмигнул. «Ну, вы понимаете?» «А, тогда да, уважительная причина! Убедил!» Ленокс уцепился за кружку и перестал на меня обращать внимание. «Ничего не понял. Пьяненько пожаловался на Зиру Гонтер. Какая причина?» «К бабе он идет!» — бухнул Флосси. «Эх, ярл!» «Нас на бабу променял!» Укоризненно покачал головой брат Мих. «Ладно, коли все оплачено, выпиваем дальше!» Назир поднялся, явно собираясь меня сопровождать, что было совершенно не нужно. «Ты остаешься здесь», — категорично заявил ему я, получил в ответ холодную, чуть ироничную улыбку, после чего снова повторил. «Я сказал, ты остаешься здесь. Этих орлов кто-то должен будет оттранспортировать в замок и расплатиться по счету. То есть все надо будет сделать в обратном порядке. Больше мне положиться в этом вопросе не на кого». «А я?» — обиженно спросил у меня Гунтер. «А как же я? Я же...» «Сиди уж!» — дернул его за руку Флосси. «Назирка, ну что ты? Свечку будешь там держать, что ли? Сиди уже!» На лице Назира отобразилось сомнение. Я тут же сунул ему в руку десяток золотых, помахал остальным и быстро удалился на свежий воздух. Вечер опустился на Файрол. На небо высыпали крупные звезды, в бурге зажглись факелы, создавая уют, а количество игроков увеличилось. «Однако надо поспешать», — сказал я сам себе и быстрым шагом пошагал к гостинице. Колечко, что мне дал Хануман, оказалось то ли нетипичной вещичкой, то ли прямой насмешкой надо мной. Кольцо из обезьяньего храма. Редкое кольцо с изображением обезьяньей мордочки. Ограничение к классовому использованию предмета отсутствует. Прочность 10 тысяч из 10 тысяч. Минимальный уровень для использования не ограничен. Эталонное кольцо. Мегапрочное и мега-ненужное. Чемпион в любой из областей. Наверное, большие деньги на нем можно заработать. Или наоборот. Я было отправил его в сундук вместе с рядом других предметов, но потом передумал и снова убрал в сумку. Я знаю, как его в дело пустить. Так сказать, сошлась задачка. Выйдя из гостиницы, я подошел к почтовому ящику, открыл форму для письма, вписал в графу «получатель» имя «Джокер», после чего набросал буквально пару строчек и отослал его адресату. «Подождем ответа. Если выгорит, считай, еще одно дело на мази будет». «Нет, ну, значит, буду дальше мозгами шевелить». «Да и вообще, молодец я сегодня. Да куча сейчас вот с Ирин еще поговорю, потом кролину под мышку возьму и под землю уйду с чувством глубокого удовлетворения».